Глава 13. Зыбучие пески. Если фундамент плох, виновата не алчность, а человек, который продолжает на нем строить. Поговорка аркийцев. А теперь еще и пожар. Даже не припомню, когда в последний раз так горела башня Тал. А ведь я 50 лет как умер. Сизин прижала костяшки пальцев ко лбу. Бун не унимался, он в открытую обсуждал Сизин с другими придворными, не оставлял без ответа ни одну из их реплик и разражался необоснованно длинными тирадами. Да, она хотела создать в городе хаос, но не такой, который дал бы таким болтунам, как он, новый повод молоть языком. «Серяк Бун!» — взревела она. «Пожалуйста, дай другим высказаться!» «Ну, хорошо!» Он всплеснул руками и посмотрел по сторонам, словно призывая сидящих рядом вступить в разговор. Прошла целая вечность, прежде чем кто-то на это решился. Наконец встал еще один серек-призрак. Его длинные волосы развивались, словно он плыл под водой. «Ваше высочество, нужно приложить больше усилий для борьбы с беззаконием». Придворные одобрительно вздохнули. Будущая императрица напустила на себя обиженный вид. «Я лишь позавчера ввела в город 11 фаланг закаленных в боях солдат-призраков. Позавчера. А вы, сиреки, уже ждете от меня чудес». На самом деле она распределила призраков генерала Хашети так, чтобы они практически растворились в огромном городе. С тем же успехом они могли бы все еще сражаться на разбросанных островах. Бун не мог долго молчать. «Ваше высочество, нам нужны не чудеса, а порядок». «И он у тебя будет, Бун, как и у всех остальных», — возразила Сизин. «И тогда, возможно, ты перестанешь дрожать от страха». Услышав недовольное ворчание, она с вызовом взглянула на придворных, словно призывая их надавить на нее еще сильнее. Как обычно, за дело взялся Бун. «Но когда, будущая императрица? Число убийств растет, и они становятся все более жуткими. Вода в Никсе по-прежнему убывает, палата кодекса все так же не справляется с потоком дел. Если армия не в силах навести порядок, тогда, возможно, камерарию Ребену нужна дополнительная помощь. От тех, кто желает и готов очистить наши улицы от зла. От тех, кто обладает необходимыми знаниями и ресурсами. И если учесть, что палата уже использует призраков». «Выкладывай все как есть, Бун. Этот зал не сцена, где ты можешь упражняться в красноречии». «Культ Сэша выразил желание оказать помощь, создав патрули». Сизин пожалела о том, что у нее в руке нет бокала с вином, которое можно было бы в него плеснуть. Заседание Небесного двора вдруг резко свернуло куда-то в сторону абсурда. «Ни в коем случае!» «Вы так быстро отказываетесь от их помощи?» Бун попытался щелкнуть пальцами, на миг забыв о том, что состоит из паров. «Нет, Серек, я отказываю им, поскольку они предали мою семью и империю. Их не зря изгнали из центральных районов города, и приказ об изгнании никто не отменял. Я очень сомневаюсь, что за 20 лет их цели сильно изменились». «Страх затуманил ваш разум, будущая императрица», — упрекнул ее Бун. Сизин рассмеялась. «Если бы я хоть чего-то боялась, то сейчас, как и мой отец, пряталась бы в своем собственном убежище». Придворные на миг умолкли и потрясенно уставились на нее. Она еще ни разу не отзывалась дурно об императоре. Сизин поняла, что, несмотря на все ее усилия, она все еще правит от имени своего отца. «Я передам этот вопрос на рассмотрение нашему мудрому императору», — добавила Сизин и оскалилась. «Культ Сэша из этой башни изгнал он, так что решать ему». Она взмахнула свитком в знак того, что тема закрыта, а заседание окончено. Сиреки подчинились и, недовольно ворча, вышли из зала. Многие из них как бы случайно забыли ей поклониться. Только Бун остался сидеть на скамье, положив руки на колени и наклонив голову. Сизин скрестила руки на груди. «Ты, Бун, недавно говорил со мной о моих амбициях, но забыл предупредить, что у тебя они тоже есть». Она обернулась, чтобы бросить взгляд на сверкающий трон. Свет, проходящий сквозь кристалл, окрашивал мрамор в голубые тона. «Хочешь сесть на трон, тень? Попробуй захватить его. Еще ни одному призраку не удавалось зайти на престол Аракса. Ты не станешь первым». Не говоря ни слова, Бун встал и попятился к выходу. Они пристально смотрели друг другу в глаза до тех пор, пока он не скрылся в дверях. «Этот человек!» — прошипела Сизин. «Это полужизнь!» В сопровождении гвардейцев она покинула Небесный двор и поднялась на вершину Небесной иглы, туда, где находилось убежище ее отца. За витражными стеклами окон открывались такие виды, от которых даже у птицы закружилась бы голова. Сизин не обращала на них внимания, она родилась в этой башне и давно уже к ним привыкла. Уже во второй раз за день она шла по длинному коридору в сторону убежища. Гвардейцы ее отца уже заметили Сизин и принялись открывать огромные двери. Она пролетела мимо них в освещенную светом ламп приемную, и двери закрылись за ней. Все еще сжимая свиток в руке, она остановилась рядом со скамьей из сандалового дерева и хмуро посмотрела на дверь убежища. Чем дольше Сизин разглядывала завитки из золота и меди на двери и выгравированные на ней сцены, тем сильнее она сжимала свиток, словно он — шея врага. Сизин почувствовала, как треснул деревянный хребет свитка в ее ладони. Она, завопив словно баньши, бросила свиток в дверь убежища. Папирус разворачивался, словно лента. Куски покрытого лаком дерева полетели в противоположные стороны комнаты. Они еще не упали на пол, а Сизин уже колотила по двери убежища. Ее кулаки снова и снова натыкались на холодный неподвижный металл. Удары заставляли что-то внутри двери звенеть, но из-за нее не доносилось ни звука. Никто не шептал извинений, никто не спрашивал, как у нее дела, никто не отвечал на ее вопросы. Тогда Сизин прокляла и императрицу. Не словами, а новым бешеным градом ударов. Из ее рта полетела слюна. Мать бросила ее, оказалась столь же трусливой, как и отец. Хотя теперь Сизин была в одном шаге от трона, она ненавидела родителей за слабость, за то, что они оставили ее посреди этого нелепого подобия императорского двора и страны. Обессилев, Сизин опустилась на скамью. Ее руки и грудь дрожали, но в глазах не было ни слезинки. Она не стала плакать по императору и императрице, но дала им великое множество обещаний. На самом деле, отчасти ей даже нравилась эта ненависть. Это чувство, словно горячие угли под ногами, заставляло ее идти вперед. «Вот увидишь, отец, вот увидишь!» — зарычала Сизин. Она выскочила в коридор, заставив стражников поспешно расступиться. Ей хотелось поставить вместо них своих солдат, но стражники убежища не подчинялись никому, кроме императора. Вот еще одно правило, которое она мечтала поскорее изменить. Спустившись в свои покои, она распахнула дверь и увидела Итейна, который тренировался со своим мечом Пересефом. Огромный меч окружало еле заметное облако белого тумана, словно клинок был ледяным. Не обращая на Итейна внимания, Сизин промчалась дальше. «Передай этому псу Темсе, пусть прекратит бойню и начинает добиваться результатов», — сказала она, не останавливаясь. «Иначе его подвесят за ноги к верхушке иглы, и он будет кормить воронье». Итейн положил остриё меча на камень, заставив металл зазвенеть. «Именно так я ему и скажу. Другие приказания будут, ваше великолепство?» «На самом деле, да. Не мог бы ты еще и сброситься с крыши?» Сизин выскочила на балкон, с грохотом захлопнув за собой дверь. Оказавшись на балконе, Сизин впитывала в себя силу ветра и рев простиравшегося далеко внизу города. Но даже сейчас, когда она очищала свой разум от мыслей, ее глаза подмечали каждую красную точку. Темса наслаждался музыкальным позвякиванием новых доспехов своих телохранителей. Он выбрал свои любимые цвета — черный и ржаво-коричневый. С ног до головы телохранители были закованы в чешую из кожи и грубой домотканой ткани, и на голове у каждого был классический медный шлем. Его люди не хотели брить головы, но когда Темса пригрозил избить их и продать в рабство, они устроили драку за право первым попасть к цирюльнику. Темсу радовала и его новая бронированная повозка. Он не пожалел денег на подушки и теперь мог удобно развалиться на них и, отодвинув кольчужные занавески, смотреть на улицы, словно на огромную театральную сцену. День был жаркий, и большинство пешеходов старалось держаться в тени навесов и пальм. На более широких улицах молодые призраки торговали зонтиками. Те, у кого были лишнее серебро или самоцветы, могли найти спасение, а остальные запекались в лучах полуденного солнца. Ани и Даниб маршировали рядом с носилками. Оба хмурились. Ани потела, призрак сверкал нагрудником. Оба надели новые доспехи. Металлические кирасы, отполированные до зеркального блеска, кольчужные юбки, шипастые наплечники, украшенные алой медью. Эти подарки телохранители приняли без радости. Оба сказали, что предпочитают свои доспехи. Точнее, Даниб что-то неразборчиво буркнул. Но Темсон настоял на том, чтобы они облачились в обновки. Продолжая глазеть на улицы города, Темса заметил в толпе длинноногого юношу, одетого во все черное. Закрыв лицо капюшоном, он шел по противоположной стороне улицы и часто поглядывал на Темсу. Какое-то время Темса наблюдал за тем, как юноша следит за носилками, а затем юноша растворился в тени башни и толпе. Носилки двинулись дальше в потоке телег и экипажей. Темса решил, что поручит Ани пойти за юношей, как вдруг услышал голос, резкий, напряженный, полный страсти. Слова сливались воедино, но сам голос пробивался сквозь шум толпы. Темса отодвинул кольчужную занавеску и увидел, что в тени большого шпиля собралась небольшая толпа. Люди окружили призрака, закутанного в кроваво-красный плащ. Призрак держал в руках доску с какой-то картиной. Его пальцы беспрестанно стучали по ней, пока он произносил речь. «Ани, я хочу подойти вон туда», — приказал Темса, заставив Даниба поднять взгляд. Госпожа Джезебел постучала призраков-носильщиков палкой и направила их в сторону толпы. Темса поднялся с подушек, чтобы послушать проповедника. «Это он подарил нам порабощение!» «Это он украл его у завистливых богов, которые хотят, чтобы люди были связаны обещаниями загробной жизни, чтобы мы усердно молились им. Но это ничто по сравнению со вторым шансом, который дал нам Сэш. У меня не полужизнь, но вторая жизнь. Вот почему мы славим его!» Его прервал чей-то голос. Он звучал так отчетливо, словно кто-то говорил Темсе прямо в ухо. «Ты не похож на человека, у которого есть время слушать уличных проповедников». Темса поднялся с подушек и увидел одну из просвещенных сестер — Яридин. Она внезапно появилась среди его телохранителей, и они удивленно отшатнулись от нее. Яридин осторожно отвела наконечники копий от своего лица. Их медные края зашипели, наткнувшись на ее пальцы. «Я собиралась поговорить с тобой в твоем заведении, но, увы, тебя не было дома». «И поэтому ты меня выследила». Взгляд Темсы скользнул на Даниба, лицо которого было более бесстрастным, чем обычно. Просвещенная сестра улыбнулась. «Счастливое совпадение?» Темпса не был уверен, что их определения слова «счастливое» совпадают, но все равно подозвал ее в полухо, слушая речи проповедника. «Ложь о том, что он гневливый, коварный и мстительный бог! Это просто слухи! Их тысячу лет распространяли приверженцы других религий, однако выжила только наша!» «Ты принесла мне новые имена?» — спросил Темпса, как только она плыла вокруг повозки и остановилась перед ним. «Ты еще не разобрался с теми, которые тебе уже выданы. Кроме того, теми, которые у тебя уже есть, ты занимался не по порядку». «Там не было никакого порядка». «Был, конечно. Порядок, в котором мы дали их тебе. Какой же еще? Порядок всегда есть. Вот, слушай». Ярдин указала на проповедника, словно знала проповедь лучше, чем он. «Потому что мы верим в порядок во всем, и мы верим в порядок в этом великом городе. Мы хотим поддерживать порядок, ведь этого хотел Сэш. И поэтому, братья и сестры по Араксу, мы...» Темпса фыркнул. «Самая наглая ложь, которую я когда-либо слышал. И вот для этого тебе нужны новые тени, чтобы они стояли на перекрестках и несли чушь. Ни палата кодекса, ни император этого не одобрят». Ярдин обвела рукой толпу, которая окружила проповедника. «А вот людям его слова нравятся. Кто знает, сколько еще людей в городе слушают наши проповеди прямо сейчас». Мысль об этом заставила Темпсу содрогнуться. «По списку нужно двигаться в определенном порядке. От первого имени к последнему», — сказала Ярдин. «Талхею Небры вообще в нем нет. Мы надеемся, что ты не получаешь советов от других заинтересованных сторон и не действуешь по собственной инициативе». Он фыркнул. «Сестра, я буду делать все, что захочу. Но если тебе так нужно это знать, то нет. Я вообще не имею отношения к этой Тал. Старая кошелка просто не потушила лампы, ложась спать. По крайней мере, так говорят». Темпса заметил, что взгляд Ярдин скользнул ему за плечо в сторону Даниба. «Возможно, какой-то неуклюжий призрак уронил свечу», — негромко сказала она. «Возможно», — буркнул Темпса. «Это все? Ты закончила распекать? Причем ни за что». «Да, но мы еще не улучшили твою душу. Тебе стоит задержаться и послушать моего брата». Темпса ткнул себя в живот. «Я бы с радостью, но я ведь не полужизнь. Я не могу вступить в ваш клуб». «Не можешь? Возможно, когда-нибудь все изменится». Ярдин сделала шаг назад и погрузилась в толпу, подняв одну руку к синему небу и палящему солнцу. «И мы, друзья, осознали, что была совершена огромная, ужасная ошибка, что тут есть одно недоразумение, которое давно пора устранить». Проповедник сделал театральную паузу. Темпса пожалел о том, что у него нет арбалета, чтобы сделать паузу бесконечной. «И поэтому мы признаем, что Сэш дарит мудрость и любовь не только мертвым, но и живым. И поэтому мы объявляем о том, что теперь церковь открыта для всех, а не только для призраков. Церковь Сэша приветствует вас, как наших братьев и сестер. Вместе мы сделаем город прекрасным, таким, каким его представлял себе Сэш». Когда толпа разразилась радостными криками, Темпса сплюнул, случайно попав в кольчужные занавески. Он презрительно вздернул губу. «Церковь. Вот что нужно этим сектантам. Уважение. Фундамент, на котором можно построить все заново». Темпса усмехнулся. «Пусть играют в свои игры. Пока они платят на все остальное, ему насрать». Ани просунула голову между занавесками. «Куда теперь, босс?» «В долбанную плиту!» — рявкнул он. «И называй меня Тор!» «Что ты увидел?» — спросила Хелис, когда Проктор, задыхаясь, резко затормозил рядом с ней. Прежде чем ответить, Джим сделал несколько глубоких вдохов. «Ничего, кроме новых доспехов у его людей, дорогих носилок, а также двух больших телохранителей». «А как их зовут?» — он поморщился. «Госпожа Ани Джезебел и призрак по имени Даниб. Даниб — железная челюсть», — ответил он. Хелис натянула капюшон, уже чувствуя, как лучи солнца нагревают ее нос. «Молодец!» Она видела, что все утро он мечтает задать ей один вопрос, и поэтому совсем не удивилась, наконец услышав его. «Так что вы увидели в доме Тора Баска?» — выдохнул Джим. Хелис пожалела о том, что может рассказать ему только о двух запертых дверях и стуке, который доносился из-за них. Полночи она играла роль бездомной пьянчушки, которая лежит в канаве на пересечении двух людных улиц. Она видела, как одна за другой гаснут лампы в башне Баска. Утром из башни вышла только одна фигура, и это была Ани Джезебел. К тому времени заря уже начала сжигать ночную тьму, и у Хелис слипались глаза. Когда она притворялась пьяной, возникал странный эффект. Она действительно чувствовала себя пьяной. Поэтому Хелис яростно, словно рассвирепевшая гиена, сражалась с усталостью, чтобы вернуться в свое скромное жилище и упасть на матрас, набитый соломой. «Увиденного было достаточно, чтобы навлечь на него подозрение», — ответила она. «То есть вы думаете, что за убийствами и пожаром стоит он, этот Темса?» «Проктор, прямо сейчас он лишь один из подозреваемых. А подозреваемых в городе полно, и все они в чем-то виновны». Подавив зевоту, Хелис посмотрела на огромную площадь, наполненную живыми людьми, призраками и бронированными экипажами. Ее внимание привлек встревоженный жираф, которого везли сквозь толпу на повозке. Большую часть его тела окружал ящик, из которого торчали только голова и шея. Животное что-то раздраженно бурчало себе под нос и размахивало головой, пытаясь достать своих тюремщиков рогами, которые были толщиной с ножку стола. Один человек с грохотом врезался в прилавок, на котором стояли горшки. Прежде чем заговорить, Хелис дождалась, когда стихнет раскат смеха. «Кроме того, кто сказал, что он всего один? Возможно, у Темса есть партнеры, а может, он просто пешка в чьих-то руках. Ничего не принимай за данность, Проктор Джим, особенно в Араксе». «Да, дознаватель». «Идем. Чтобы подтвердить наши предположения, мы должны ответить еще на несколько вопросов». Хелис повела Джимма по району, к улицам, окружавшим башню Баска. Она смотрела наверх, пытаясь разглядеть ее верхушку среди крыш, и заметила, что окна башни закрыты ставнями. Сейчас, после восхода. Раньше этого не было. Сегодня они оделись как фермеры, в дешевую грязную одежду из льна, покрытую коркой песка. Они бродили по улицам и глазели на каждое здание, у которого было больше трех этажей. В пищевой пирамиде Аракса жители просторов и пустыни находились лишь чуть выше призраков, поэтому горожане тратили больше времени на то, чтобы не замечать их неопрятную внешность, чем на то, чтобы внимательно ее разглядывать. Джим, похоже, уже привык к своему костюму. За час они дважды обошли башню Баска кругом. Взгляд Хелис постоянно бегал от одной лавки к другой, от одного окна к другому, следя за тем, кто приходит и уходит. У местных жителей есть определенный ритм. Они ходят так, как ходили уже сотни раз. Они знают, кому из торговцев можно доверять и кому из нищих удалось дожить до утра. И что самое важное, Местные не слоняются без дела. Хелис высматривала именно их. Каждый раз, когда она находила такого человека, она или Проктор Джим задавали ему малозначительные на первый взгляд вопросы. Это была тяжелая, неблагодарная работа. Большинство отказывалось отвечать из принципа. И для жителей города, где все постоянно настороже, они многого не замечали, если только дело не касалось чего-то банального. Много лет назад Хелис поняла, задавая один и тот же банальный вопрос множеству людей, и всегда найдется олух, который не заметил ничего подозрительного в самой подозрительной ситуации. Хелис нашла своего олуха. На этот раз им оказался торговец с темными кругами под глазами. Пока она изучала разноцветный ассортимент сушеных фруктов, Джим крутился рядом. «Ловин сушеных яблок за серебряную монету!» — заревел торговец. «Хм, они мне не очень-то по вкусу», — ответила она. «Скажи, ты часто тут бываешь?» Торговец обрадовался возможности покрасоваться. «Каждый день и каждую ночь! Вот уже 10 лет, госпожа!» Хелис всегда забавляла, насколько торговцы гордятся тем, как долго они ведут дела, словно время было мерой качества. Торговец может 10 лет продавать дрянь, и даже за 10 лет она не станет лучше. Качество зависело от опыта, а опыта набирались те, кто учился, а не просто работал. «То есть ты знаешь все местные слухи?» — сказала она. Торговец нахмурился, заосторожничал. «А тебе это зачем?» «Хочу перебраться из района Давар». «Хм, суровый район». «Мне нужно знать, лучше ли тут жить или нет. Здесь что-нибудь происходит?» «К счастью, рассказывать тут нечего. Только то, что Тор, который живет вон в той башне, повздорил с какой-то благородной старухой из другого района». «Серьезно?» «Да, но не волнуйся. Вчера я занимался уборкой и видел, как тут прошла толпа ее солдат, а с ними призрак. Они подошли к двери, доставили призрака и ушли. Никаких ссор, никаких драк. Я думаю, старуха пыталась его задобрить». Хелис взяла сочную пальмовую грушу, которая ей приглянулась, и бросила торговцу половину серебряной монеты. «А что за старуха? Она не из Давара?» «В наше время тут развелось столько проклятых аристократов, всех и не сосчитаешь». Торговец потрогал языком почерневший зуб. «На большом солдате был герб, 3 висельника». «Ага, точно. Он прошел прямо рядом со мной». Хмыкнув, Хелис перевела взгляд на Джимма. Он в отчаянии смотрел на небо, пытаясь вспомнить, кому принадлежит такой герб. «Ну, друг, надеюсь, еще увидимся», — сказала она. Торговец рассеянно кивнул. Он попробовал монету на зуб и болезненно скривился. 3 висельника?» — спросил Джим, когда они снова растворились в толпе. «Вдова Хорикс, Проктор Джим. Одна из самых старых тал в городе. Женщина тихая, настоящая загадка. Стала аристократкой лет 15 назад, с тех пор, как умер ее очередной муж. Очень оберегает свою личную жизнь и в чужие дела не лезет. Вот почему это так странно. Она бы ни за что не стала отправлять своих солдат, особенно сюда, к какому-то незначительному Тору». Хелис показалось, что она слышит, как работает мозг Проктора, словно в его голове не серая каша, а храповые колеса и шестеренки. «Значит, — сказал он, — он явно не мог сложить все фрагменты в единую правдоподобную картину. И неудивительно, вмешательство Хорикса сложнило дело. Хелис заговорила, она уже давно поняла, что ей легче распутывать загадки, рассуждая вслух. «Значит, Проктор Джим, вдова Хорикс, возможно, замешана в этом деле. А может, и не замешана. Да, действительно странно, что здесь появилась госпожа Джезебел. Но в результате у нас возникли только новые вопросы. Да, задавать вопросы может быть неприятно, но разве не в этом состоит наша работа? Проктор, напомни мне принципы палаты кодекса». «Преступление — это ложь, правосудие — это истина». Хеликс хмыкнула. «Ты учишься, Проктор. Медленно. Научишься. И что мы будем делать? Пожалуй, нанесем визит Тору Темси и вдове Хорикс. Сейчас? Джим, похоже, мечтал поскорее взяться за дело, и Хелис это не понравилось. Не сейчас, твердо ответила Хелис. Ну, уже скоро. Прямо сейчас мы пойдем с докладом к камерарию Ребену. Если мы надолго оставим его без новостей, у него внутри что-нибудь порвется. Нет, состояние здоровья камерария Хелис не беспокоило. Она думала только о том, как свершить правосудие над преступниками. Но бюрократические игры еще никто не отменял, и она понимала, что не сможет работать, если Ребен будет дышать ей в спину. «Держи», — Хелис бросила Джиму половину груши. «Съешь что-нибудь. Тебе нужно набраться сил, они тебе понадобятся».